папа, мама, бабули, дедули, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, мальчики и девочки! Спасибо, что решили провести с нами эти полчаса. Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за письма. Они нас всегда радуют. Так что пишите нам, пожалуйста. Нас радуют письма и от взрослых, так что и вы тоже нам пишите. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам еще одну интересную волнующую историю из Библии. Спасибо, тетушка Кэрол. Мою сегодняшнюю историю вы можете найти в Библии в 24 главе книги Бытия. Это необычная история, и я назову ее «Необычный роман». И вот Авраам состарился. Господь благословил его во всем. Недолго осталось Аврааму и Саре быть вместе, а их сыну Исааку, обещанному Богом, к этому времени уже минуло 35. Я думал, Сара... Ну и что? Я думал о нашем сыне Исааке. Ты все время о нем думаешь с тех пор, как он родился. У тебя что, появились какие-то новые мысли об Исааке? Пора ему жениться. Жениться? Исааку? Ай, он еще слишком молод. Ему уже исполнилось 35. Но для меня он все равно ребенок. Все мамаши одинаковые. Исаак сказал, что он хочет жениться? Нет. Ну и хорошо. Незачем ему жениться. Но я сказал ему, что пора. Как ты мог, Авраам? Да вот так. Если ты помнишь, я женился примерно в его возрасте. Но ведь нет больше такой девушки, как... На ком ему жениться? Ты права, Сара. Моя милая, такой, как ты, действительно нет. Вот и все. Исаак очень хорошо воспринял мои слова. Твои слова? Какие слова? Я сказал ему, что я выберу ему невесту. Ладно, Авраам, признавайся, что ты задумал. Я собираюсь послать за невестой для Исаака в Месопотамию. В Месопотамию? Да. А кто же там остался? Кто, по-твоему, будет подходящей невестой для Исаака? Ну, не могу же я допустить, чтобы Исаак женился на идолопоклоннице. Ну, тогда и не делай ничего. Со временем все решится, само собой, без твоей помощи. Но мы с тобой стареем, Сара. Исаак по натуре очень привязчивый, добрый и мягкий человек. Если он женится на девушке, которая не любит Бога, он может... пожертвовать религиозными принципами ради мира и согласия в семье. Ты говорил об этом с Исааком? Да. Ну и что он тебе ответил? Он с радостью предоставил это мне. К тому же он верит, и он прав, что Господь сам укажет, как выбрать ему невесту. Так что, ты сам собираешься в Месопотамию искать ему невесту? Я сказал, что я пошлю в Месопотамию за невестой. Пошлешь? Да. Но кого, скажи мне на милость? Элиезера. Ай, ну что ж, Авраам, поступай, как знаешь. Сара не дожила до свадьбы Исаака. В 127 лет она умерла. Прошло почти 3 года, и вот однажды... Элиезер! Слушаю, мой господин. Ты мой самый старый и доверенный слуга. Спасибо, мой господин. Сары, матери Исаака, уже нет с нами, и пока я еще жив... Я хочу распорядиться насчет обручения и женитьбы Исаака. Слушаю тебя, мой господин. мне нужна твоя помощь. Во-первых, поклянись, что ты не допустишь, чтобы Исаак взял себе в жены девушку из Ханаана, а найдешь ему невесту среди моих родных в Месопотамии. Клянусь, мой господин. Я собираюсь послать тебя в Месопотамию за невестой для Исаака. Но я всего лишь слуга, мой господин. Я понимаю, что поручаю тебе трудное и деликатное дело, но ты можешь его выполнить. Да поможет тебе Бог. Когда-то Господь, Отец наш Небесный, велел мне уйти из отцовского дома, из земли моих предков, и он пошлет к тебе своего ангела и поможет найти суженую моему сыну. Слушаюсь, мой господин. Через неделю ты отправишься в Месопотамию. Так что готовься к дальней дороге, а я распоряжусь, чтобы приготовили подарки. Ты готов, Елизер? Да, мой господин. Как ты и приказал, я взял 10 верблюдов. А дары? Все погрузили, как ты велел. Ну, смотри. Смотри, чтобы невеста была под стать Исааку. Слушаюсь, мой господин. Ну, пора. Слушаюсь, мой господин. Поднимай караван, Герар. Ну, с Богом, Елизер. Спасибо, мой господин. Через много дней Елизер с 10 верблюдами, множеством богатых даров и целой свитой слуг подошел к городу Нахору, что в Месопотамии. Красивая страна, Месопотамия. Да, действительно. Посмотри на этот город Нахор. Ты видел когда-нибудь такую красоту? А там, смотри, колодец, к которому женщины приходят за водой. Давай здесь и остановимся. Отсюда можно начать поиски. Да, здесь мы и остановимся. Во-первых, я хочу помолиться и попросить о помощи Бога нашего хозяина. Останови верблюдов, Гера. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, Господи, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Благодарю тебя, о Господи, Боже господина моего Авраама. Смотри, Елизар, смотри. Вон девушка, красивее которой я никогда не видел. Мне кажется, что она похожа на госпожу нашу Сару в молодости. Где Герар? Да вон, вон, вон. В красном платье и синей косынке. Теперь вижу. Да, настоящая красавица. И хорошо воспитана. Вот смотри, как она улыбается и как она любезна с другими девицами. Ты знаешь, по-моему, она из хорошей семьи, как наша госпожа Сара. Слушай, ты собираешься попросить у нее напиться, как ты сказал в своей молитве? Если она придет сюда. Так смотри, смотри, ставит кувшин на плечо и... Она идет сюда. Ты оставайся здесь, Герар, а я пойду навстречу. Прости меня, госпожа, но я так хочу пить. Пожалуйста, дай мне напиться из твоего кувшина. Пожалуйста, господин. Давай, помогу тебе наклонить кувшин. Пей, мой господин. О, хороша водица. Прохладная, освежающая. Послушай, господин мой, твои верблюды, наверное, тоже хотят пить. Давай я их напою. Ты так добра ко мне, госпожа. Скажи мне, чья ты дочь? Я дочь Вафуила, сына Нахора. Позволь мне преподнести тебе вот это. Ой, драгоценные каменья, кольца, браслеты. Они очень красивые, но за что ты даешь их мне, господин? Бери, они твои. За твою доброту ко мне и к моим верблюдам. Но в нашей стране принято поить путников, господин. Ты примешь эти скромные дары? Отказываться было бы невежливо. Спасибо, госпожа. И еще я хотел спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут? Ревекка, мой господин. Ревекка. Я... осмелюсь спросить тебя, могу ли я и мои люди воспользоваться твоим гостеприимством и переночевать в твоем доме? Ой, я не могу этого решать, мой господин. Но я побегу домой и спрошу отца. Спасибо тебе за твою доброту, Ревекка. Я скоро верну. Извините, господин, могу я сказать отцу, кто просит его гостеприимства? Я слуга, доверенный слуга князя Авраама, твоего двоюродного деда. Дядя Авраама, который когда-то жил здесь, брата моего деда Нахора. Именно, госпожа Ревекка. Ильезер, верный слуга Авраама, пошел в Месопотамию искать невесту Исааку. В Нахоре у колодца он встретил девушку, красавицу Ревекку. Она не только напоила его прохладной водой, но и любезно предложила напоить его верблюдов. В конце концов Ильезер спросил, не может ли он переночевать в ее доме, и Ревекка побежала домой спросить отца. Я знаю, кто этот человек. По крайней мере, я знаю, что он мне сказал. И что он тебе сказал? Он сказал, что он слуга Авраама. Авраама? Того самого Авраама? Да. Авраама из Ханаана. Иди, сын, и сейчас же приведи его сюда. Да, папа. Добро пожаловать в наш город, Елизар. Мир дому твоему, господин. Для меня особая честь принимать тебя. Скажи мне, Елизар, а как там Авраам? Учитывая его возраст, совсем неплохо, мой господин. Ведь ему уже 140 лет. О, неужели так много? О, я даже не мог себе представить, что прошло уже почти 75 лет с тех пор, как он ушел от нас. А мой племянник Лот, он ушел вместе с Авраамом в землю Ханаанскую. Он как? Прекрасно, мой господин. Папа, мама сказала, что ужин готов. Идем, Ревекка. Я не должен был столько времени заговаривать тебе зубы до ужина, Елизар. Не беспокойтесь, все хорошо, мой господин. Ну, тогда пойдем. Раздели с нами трапезу. С твоего позволения, мой господин, я бы предпочел сначала рассказать тебе, с каким поручением я сюда пришел. А с поручением? А, вот оно что. А я-то голову ломал, не мог понять, зачем ты пришел в Месопотамию. Это очень важно для моего господина Авраама. И мой долг — начать с его поручения, а потом уж думать о своем желудке. Я так понимаю, что это как-то связано со мной? Да, совершенно верно. У моего господина Авраама есть сын по имени Исаак, и он... Я как раз хотел спросить, есть ли у Авраама дети? Исаак их единственный сын, и он поздний ребенок. Когда он родился, господину моему было 100 лет, а госпоже Саре 90. Ну, да это просто чудо. Да, господин. Так вот, мой господин Авраам сказал мне, иди в Месопотамию. Так случилось, что самая первая девушка, к которой я обратился и попросил пить, напоила меня и предложила напоить моих верблюдов. Тогда я и отдал ей дары. А, моя дочь Ревекка? Да, мой господин. Так ты хочешь, чтобы моя дочь пошла с тобой? И стала женой Исаака? Господь указал мне ее как суженую, которую он назначил в жены Исааку. И господин мой Авраам сказал мне, Господь Бог мой пошлет ангела указать тебе путь, и ты выберешь невесту моему сыну среди моих родных. Не знаю, что и сказать тебе. Прошу тебя, ради господина моего Авраама, будь добр ко мне и скажи мне, пойдет ли дочь твоя Ревекка в Ханаан, чтобы стать женой Исаака? Если нет, то я пойду дальше искать Исааку невесту. На то была Божья воля, отец. Да, сын, это так. Елизар, что ж, возьми мою дочь Ревекку, и пусть она станет женой Исаака, как повелел Господь. Как услышал Елизар эти слова, поклонился он Господу до земли и стал молиться. Поблагодарил он Бога на небе и вынул серебряные и золотые украшения и дорогие одежды и дал их Ревекке. И дал Ревекке родителям и брату Ревекке много дорогих и ценных подарков. Устроили они пир в честь Ревекки и его людей. И ели они, и пили. На следующее утро Елизар встал рано и сказал, «Позвольте мне сегодня же отправиться в обратный путь, чтобы я мог немедленно вернуться к господину моему Аврааму». «А ты хочешь сразу забрать с собой мою дочь?» «Я думаю, что Ревекка могла бы еще немного побыть с нами, да, чтобы мы приготовили все, что нужно к свадьбе». «Да, хотя бы 10 дней». «Ты мать, и я понимаю твои чувства, но дело не терпит отлагательств. Мой господин Авраам будет ждать моего возвращения, а в его возрасте все может случиться». «А почему бы нам, Елиэзер, не спросить Ревекку, чего она хочет? Позови сестру Лаван». «Ты звал меня, отец? Я здесь». «Ревекка... Елиэзер хочет сразу, сейчас же, забрать тебя в Ханаан». «А мы хотим, чтобы ты еще побыла дома, хотя бы 10 дней». «Как ты захочешь, так тому и быть, дочь моя. Пойдешь ты с ним?» «Да, пойду». Музыка. Они отпустили Ревекку и кормили всю ее. Да благословит тебя Бог, дочь моя. И да сделает он тебя хорошей женой Исааку, сыну Авраама. И помни, Ревекка, ты сестра моя. Я желаю тебе стать матерью великого народа. Ну, ладно, Герар, в путь. До свидания, Ревекка. Дай нам знать, как пойдет твоя жизнь. Я буду волноваться за тебя. До свидания, дочь моя. До свидания, сестра. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. И вот Ревекка со своими служанками сели на верблюдов и повел их Елиезер в Ханан. А тем временем в Ханане, земле полуденной, Исааком овладело нетерпение. Я понимаю тебя, сынок. Я тоже волновался и нервничал, когда собирался жениться. А что, если с ними что-то случилось, отец? Ничего не случилось, сын мой. Но тогда почему их так долго нет? Елиезер и не мог еще вернуться. Он едва только успел дойти и оглядеться. Ведь до Месопотамии долгий путь. А что, если он не нашел мне подходящую невесту? Успокойся. Я знаю, что Господь хочет, чтобы ты женился. Только так может исполниться его обещание, что потомство у меня будет не счесть, как звезд на небе. Господь приведет Елизера к твоей суженой. А мне бы так хотелось, чтобы у меня были внуки. Как ты думаешь, отец? Когда же Елизер вернется? Не волнуйся, сынок, успокойся. Пошел бы ты лучше на западное пастбище и поговорил с главным пастухом. Узнай, все ли в порядке, да и отвлечешься немного от своих мыслей о Елизере и успокоишься. Хорошо, папа. А тем временем караван из 10 верблюдов, который ведет Елиезер, подходит все ближе к Бершеве. Елиезер, я все время пытаюсь представить себе, какой он. Он просто замечательный, госпожа Ревекка. Ты думаешь, он полюбит меня? Да, госпожа. Молодой господин Исаак обязательно полюбит тебя. И я уверен, что все тебя полюбят. И мой господин Авраам, и все. Ох, Елиезер, я так боюсь не то сказать или сделать. Держи себя естественно. Будь такой, какая ты есть. Я пришел в эту семью задолго до того, как родился Исаак. Лучше меня их никто в мире не знает. И я знаю, что они непременно полюбят тебя. Смотри, Елиезер, там кто-то идет. Да, похоже, ты права. Идет он нам навстречу. Кто бы это мог бы? Кто же это мог выйти нам навстречу с поля? Может быть, это твой будущий муж. Исаак? Да, госпожа Ревекка. Это Исаак, сын Авраама. И он идет нам навстречу. Останови верблюдов, Елиезер. Дай мне сойти. Герар, останови верблюдов. Я так волнуюсь, Елиезер. Я... Конечно, госпожа Ревекка, положись на меня, госпожа. Все будет хорошо. Елиезер рассказал Исааку, как все было, и обо всем, что он сделал, и как Господь услышал его молитву. В Священном Писании сказано: «И взял Исаак Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Да, дядюшка Дэн, оказалось, что это история о настоящей любви, хотя Исаак не сам выбирал себе невесту. Да, эта история заставляет задуматься. В наши дни и мужчины, и женщины так много говорят о любви, и в то же время столько браков распадается. И все же Господь создал институт брака и благословил его. И с другой стороны, Библия осуждает неверность в браке и прелюбодеянии. Библия также разъясняет нам, что такое любовь. В ней есть, например, такие слова. Любовь все переносит. В Библии столько чудесных и воодушевляющих слов. Ну а сейчас, нам кажется, пора заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали.